Глава 7. Не успела Лори расположиться на бордовом бархатном диване в шикарном фойе фирмы Lady Form, как из белых двойных дверей появилась Шарлотта. Лори поднялась ей навстречу и заключила в объятия. «Сегодня мы одного роста», — весело заметила Шарлотта. «Спасибо моим каблукам и твоим балеткам», — ответила Лори, потому что Шарлотта была выше ее почти на полголовы. Слегка широкая в кости, однако вполне комфортно чувствующая себя в своих габаритах. Светло-каштановые волосы обрамляли круглое, без следа косметики лицо. Лори всегда воспринимала ее как идеальную представительницу компании. «Спасибо, что сумела выкроить для меня время», — поблагодарила Лори, когда Шарлотта повела ее к себе в кабинет. «Ничего страшного. Мне даже приятно отвлечься от работы. Моя мать через час прилетает из Сиэтла. И самая главная новость дня — отец решил наведаться к нам из Северной Каролины. Как только мы с тобой закончим наши дела, мне, видимо, не помешает открыть бутылку водки». «О, Боже! Неужели все так плохо? Последнее время, когда я видела их вместе, мне показалось, что они ладят между собой». «Даже более чем», — добавила про себя Лори. В свое время родители Шарлотты расстались из-за исчезновения ее сестры. Зато правда о том, что стало с их дочерью, похоже, снова свела их вместе. «Шучу. Они и вправду ладят. Я бы даже сказала, воркуют, как голубки. Это так мило. Просто я хочу, чтобы они снова были вместе, чтобы перестали использовать меня как причину для того, чтобы увидеться друг с другом. Отец уже почти доверил мне дела компании. Но, бывая здесь, он имеет привычку заглядывать мне через плечо. Кстати, как там дела у Алекса?» «Прекрасно. Когда я в последний раз о нем слышала, у него было все хорошо. Теоретически, уход Алекса из передачи имел чисто карьерные причины. По официальной версии, он намеревался целиком и полностью посвятить себя адвокатской практике. Но за последний месяц Лори видела его лишь один раз. А их так называемое свидание в этот четверг, когда транслировался матч с участием Giants, предполагало сидение перед телевизором у него дома в обществе его отца. Примечание. Giants имеется в виду команда по американскому футболу «Нью-Йорк Джайантс», конец примечания. «Будет это поздно вечером, но из-за педагогического совета в школе у Тимми в пятницу уроки отменят». «Все понятно», — ответила Шарлотта. «Когда ты позвонила, то сказала что-то насчет шоу. Скажи, у тебя работает женщина по имени Анжела Харт?» «Есть такая. Она мой директор по маркетингу, а также хорошая подруга». «Все ясно. Я знаю, почему ты здесь», — взволнованно воскликнула Шарлотта. «Это, наверное, из-за ее двоюродной сестры. Тебе известно, что она родственница Кейси Картер?» «А ты как думала? Разумеется, Анжела об этом не распространяется, но я знала, почему каждую пятницу она раньше уходит с работы. Вовсе не за тем, что ей нужно ехать в Хэмптонс, как она утверждала. Она продолжает навещать Кейси. Несколько лет назад, после пары бокалов мартини, я спросила ее, что называется в лоб. Скажи, твоя кузина действительно это сделала?» В ответ Анжела тотчас поклялась собственной жизнью, что Кейси невиновна. «Она случайно не сказала, что Кейси сегодня была у меня? Хочет участвовать в передаче под подозрением. Она даже дала мне список из 5 альтернативных подозреваемых. По ее словам, в свое время ее адвокат не придал этому списку значения». «Понятия не имею», — ответила Шарлотта. «Я, конечно, не эксперт по этому делу, но у меня такое впечатление, что улики были убедительные. Я дала себе слово, что никогда не скажу ничего подобного Анжеле. В тюрьме же, как известно, все заключенные утверждают, что они невиновны». «Знаю», — и все равно заинтригована. Одно дело твердить о своей невиновности, и совсем другое в первый же день на свободе прийти ко мне в офис. Сказать по правде, это напомнило мне, как когда-то твоя мать пришла ко мне просить помощи. Я не смогла отказать ей. Разумеется, в том, что касается ее кузины, Анжела готова закрывать глаза на очевидные вещи. Но ты все равно хотела бы поговорить с ней. Я надеялась, что ты представишь нас друг другу.